Глава третья. Когда Самохвалов подъехал к селу, где был райком, на выгоне около круговой дорожки стояло несколько лошадей, запряженных в двуколки на резиновых шинах. На каждой двуколке сидел человек, вытянув руку с вожжами и положив на оглобли широко раскоряченные ноги. Лошадей подряд пускали по выровненной дорожке, и они бежали по кругу ровной, неспешной рысью, а в стороне стояли люди и смотрели на них. Самохвалов подъехал к стоявшему кругу людям и остановил рыжую. Люди оглянулись. Среди них был и Семушкин с своей голой головой. На нем была майка, оставлявшая голыми шею и руки. — А, приехал! — сказал он, повернувшись к Самохвалову. — Ну-ка, товарищ, поглядите, какого я зверька достал! Он и трое людей в рубашках подошли к рыжей. — А что, думаешь, хороша? Да ведь орловская же! Ничто ты не видишь! Смотри, какие ноги, голова! Уж очень запущенная! — Она норовистая, товарищ Авдеев! — сказал Самохвалов, обращаясь к тому, что сказал, что лошадь запущенная. Все ходили вокруг лошади, трогали ее в разных местах, отчего рыжая испуганно топталась на месте, и вся кожа ее дрожала мелкой дрожью. — Запугали лошадь! Ай, как нехорошо! — Семушкин покачал головой. Он опять подошел к лошади и, вынув из кармана кусочек сахара, протянул ей. Она, отпрянув назад, все же вытянула шею, втянула воздух в расширенные ноздри, всхрапнула, потом пошевелила своими бархатными губами с редкими усами и забрала сахар в рот. — Вот, будем знакомы, — проговорил Семушкин и погладил лошадь по шее. — Вот что, товарищ Самохвалов, лошадь оставь мне, — сказал он. — А потом приезжай как-нибудь посмотреть, что выходит из лошади, если с ней обращаться по-человечески. — Возьми себе там серого мерина и отправляйся домой. — Да, а как же лошадь-то зовут? Самохвалов озадаченно посмотрел на лошадь и сказал. — Да мы ее никак не звали. Рыжая и рыжая. Ну, поезжай. «Ненавижу тех людей, которые бьют лошадей и вообще животных», — сказал Семушкин, посмотрев вслед уходящему Самохвалову.